Вожак печенегов на Славку даже не взглянул. Он смотрел на Марава. «Есть и другая причина», — тоже по-рамейски буркнул Марав. «Его отец очень богат. Заплатит большой выкуп». «Насколько большой?» — поинтересовался вождь степняков. 100 гривен серебра», — ответил Марав и покосился на остальных печенегов. Те слушали с интересом, но, похоже, ничего не понимали. «А может, и больше сотни», — сказал Марав. «Больше», — уверенно произнес хан. «У этого отрока одна бронь стоит не меньше 30 гривен, и все же его придется убить». И приказал по-печенежски: «Улайчи, прикончи его». Названный неторопливо вытянул саблю, крутанул вокруг кисти, красуясь. «На колени, рус!» — велел он. «Хан милостив, ты умрешь быстро. Я разрублю твою башку и накормлю богов твоим мозгом». «Бронь не попорти», — предупредил кто-то. Улайчи только хмыкнул и повторил: «На колени!» Славка покорно опустился. Правда, не на колени, а на корточки. Со спутанными ногами это удобнее. Маравы мрачно смотрели на него. Видно, уже раскаивались, что приволокли пленника сюда. Интересно, как бы они брали за него выкуп? Пришли бы к отцу и сказали: «Мы тут твоего сына схитили. Сколько дашь за его свободу?» Тут бы им и конец. Мысли текли будто отдельно. Ум же Славки точно отмечал каждое движение палача, а в смерть все равно не верилось. «Пока жив, не сдавайся!» — так учили Славку сызмала. «Пока жив!» Улайчи взмахнул клинком. Ударил, красуясь. Не очень сильно, зато очень умело. Как раз так, чтобы просечь черепную кость. Славка собирался с честью принять смерть, но тело его как бы само, бессознательно, по одной лишь воинской привычке уходить от удара, опрокинулось на спину. Ноги выбросились вверх навстречу сабле. Клинок у Копченого и впрямь оказался замечательный, и следил за ним степняк хорошо, потому славно отточенное лезвие рассекло путы на ногах Славки, как коса соломинку. Не встретив ожидаемого сопротивления черепной кости, сабля едва не воткнулась в землю. Ее хозяин тоже удивился. Но еще больше он удивился, когда Славка изо всех сил ударил его ногами в бок. Копченый отлетел прямо на своего вожака, едва не сбив того с ног. А Славка вскочил на ноги, удача снова была с ним, раз копченые позабыли связать ему руки, и одним прыжком оказался на спине вожакова жеребца, который, как и следует хорошо вышколенному коню, стоял рядом с хозяином. Когда на спине жеребца оказался чужой, тот, опять-таки, как подобает хорошо обученному коню, тут же извернулся, по-змеиному выгнул шею и нацелился хватануть Славку за ногу. Славка саданул его между ушей, выдернул из притороченного к седлу колчана стрелу и безжалостно воткнул ее в круп жеребца. Жеребец вскрикнул от боли и рванулся с места. Миг! И он вылетел из рощи и галопом понесся вверх по пологому склону прочь от речки. Ошарашенные печенеги опомнились быстро и стремглав бросились за беглецом. Однако Славке все же удалось выиграть шагов 200. Вдогонку ему летели стрелы, но почти все они пели намного выше приникшего к гриве Славки. Никто из стрелков не хотел подбить коня своего вождя. Жеребец взлетел на кручу. Впереди лежала степь, за ней полоски возделанной земли, а дальше, примерно в 30-40 стрелищах, темнел крохотный зубчатый кубик городища. Славка оглянулся, и сердце его возликовало. Печенеги отставали. Конь вождя был лучшим в разбойной ватажке копченых, и сейчас он не скакал, летел над густой по пояс человеку зеленой травой. Жеребец был так же хорош, как Славкин хузарин, а может и лучше. Печенежские стрелы больше не долетали до Славки. Славка сдернул с шеи петлю с обрезком веревки, сунул в седельную сумку. Пригодится. Снова глянул назад, погоня еще больше отстала. Конь, которого Славка больше не понукал, сбавил ход, пошел коротким скоком. Славка не препятствовал. Он был занят исследованием захваченного имущества. Первое — небольшой круглый щит. Таким не примешь прямой удар, но скользящий отвести можно. Второе — полный колчан боевых стрел. Всяких — легких, тростниковых, с шиловидным наконечником, крепких, широкожальных срезов. Но больше всего было обычных, бронебойных, с круглыми и гранеными смазанными воском наконечниками, с тщательно отполированными древками и еще более тщательно вклеенными под малым углом, чтобы закручивать стрелу в полете, белыми и черными перьями. Такая стрела, посланная сильной и умелой рукой, за 200 шагов пробивает не слишком крепкую бронь. Третьим трофеем был лук. Это был славный трофей. Круто изогнутые рога стягивала крепкая в палец тетива из скрученных льняных нитей. Древесную основу усилили изнутри роговые пластинки, а снаружи, в изгибах рогов и на спинке лука, наверняка были наклеены пучки тонких прозрачных волокон, расплющенных и расчесанных сухожилий. Но увидеть их Славка не мог, потому что сверху лук был весь, кроме рукояти, оклеен тонким красным шелком, разрисованным белыми и синими узорами. Чудесная вещь! Славке тут же захотелось попробовать ее в деле. А почему нет? Славка чуть потянул узду, и конь послушно перешел на шаг. Рысью в такой густой траве никак. Славка для пробы натянул тетиву. Его собственный лук, доставшийся ворогом, был малость потуже, но у этого плечи длиннее и изгиб покруче, так что шагов на 400-500 стрелу метнуть можно. Другое дело, что, стреляя по такой крутой дуге, в цель даже йонах не попал бы. Опасный перестрел вдвое короче. Славка глянул назад. Погоня приблизилась, но была еще достаточно далеко. Славка пошарил в седельных сумах, нашел кус вяленой конины, каменной крепости лепешку и фляжку разбавленного вина. Откусил, отхлебнул и почувствовал себя почти счастливым. Пострелять Славке не удалось. Со стороны реки раздался звук рога, и гнавшиеся за Славкой, а их было десятка два, развернули коней. Славка подавил искушение пуститься вдогонку. Спрятав лук, он повернул коня и шагом двинулся к городищу. Ему будет о чем рассказать в Киеве. Mm-hmm.